такова. В жизни проблема, скорее гигиена. Было бы неплохо иметь топора было, чтобы на развод издали задело. Людям белым, пацанам-то смелым, респектацию туперов святое дело. Делай громче, это, блин, новелла. Для твоих ушей бодрая телема. Тащит как телега, без всякого пробега. Телевизор вега, паранойя и без снега. Собираем по кусочкам, но не лего. От души вам посылаем позитива мега. Делай выводы из представленных тут тем. Музычку-то по подъездам и в тазик всем. Врагам без полевого, закинем воду в фен. Правый берег уже прет, давай удачи, мэн. Иная территория, для подъезда в басне это прет. Нет, это колбасит, Чебоксары, мы на связи. Мы на связи, Энтони и Сокза и басни. Иная территория, для подъезда в басне это прет. Нет, это колбасит, Чебоксары, мы на связи. Мы на связи, Энтони и Сокза и басни. Бла-бла-бла, очередная брехня. Трек за треком стоило бы подытожить это, так сказать, обвести контуром альбом. С выдержкой 3 года, парни с гонтом, бля. Антоша, Саша, плюс дворовый продакшн. Не криви мордашкой, мы с тобой в одной каше. Ай-яй-яй-яй-яй, это все наши мысли на минуса. Только настоящие, я цепля по осени считают. А мы тут по весне что-то думаем, решаем. Ждем, пока растает снег и превратится в лужа. Я опять простужен, подлечиться нужно. Подведем итоги, давай вникай. Если это басня, то должна быть и мораль. Если это издано, значит все серьезно. Если это прет, руки в воздух. Иная территория для подъезда в басне. Это прет, не-а, это колбаси. Чебоксары, мы на связи. Энтони и Сокс и их басни. Иная территория для подъезда в басне. Это прет, не-а, это колбаси. Чебоксары, мы на связи. Энтони и Сокс и их басни.